Позавтракай, выйди в город, оплати счета. Много кури и больше не смотри назад. Эти твои мои слезы по щекам — это просто избыток соли в глазах. Еще одна попытка поговорить — напрасно. Еще сотня стихов хуже, чем яд. Это еще один день, в котором нет нас. Есть где-то ты и где-то отдельно я. У тебя телефон не занят, я не звоню просто. Я пару дней назад тронулся рассудком. У меня в каждом сосуде боль острая. У меня руки дрожат третьи сутки. Осталось лечь и протянуть ноги, вспоминая глаза, губы, пальцы. Без тебя мир стал безумно одиноким. Не дышится и не засыпается. Тепла тебе, давай заполни пустошь. Давай приеду, ты только скажи числа. Тебе больнее, я знаю, ты чувствуешь, а я... А я давно разучился. Это навсегда, то, что было в нас. Это то, что в июле называли раем. Мне тебя не хватает, как больному лекарства. Больной без них умирает. Поэтому просто позавтракай, выйди в город, оплати счета. Много кури и больше никогда не смотри назад. Эти наши, эти твои мои слезы по щекам — это не память, это не боль. Это просто избыток соли.